маленькой местной газетке «Донская пчела». Служил писцом в какой-то конторе. Наконец пристроился по коммерческой части. Стал мелким коммивояжером. Конечно, все это не могло удовлетворять, тем более, что о существовании иной, лучшей жизни молодой Азеф знал не только по долетавшему до него шуму большого города. Еще в гимназии он начал вести знакомство с революционно настроенной молодежью и посещал кружки. В начале 1892 года на него пало подозрение в распространении одной революционной прокламации. На очереди стоял вопрос об его аресте. Он, по-видимому, догадывался об этом. Ряд знакомых уже был арестован. Похоже, что угроза ареста была последним толчком, заставившим его уехать за границу, куда его и без того тянула жажда учения, без которого, как он видел, невозможно было выбиться к лучшей жизни. Препятствием было отсутствие денег. Но Азеф перешагнул через него. Щепетильностью в отношении к чужим деньгам он никогда не отличался. Мелочами это сказывалось еще в годы гимназии. Теперь он только сделал шаг к более крупному. В качестве комиссионера он взял у какого-то мариупольского купца партию масла для продажи. Выручил за нее 800 рублей и уехал с ними весною 1892 года в Германию, в Карлсруэ, где поступил в политехникум. В Карлсруэ уже тогда существовала небольшая колония русской учащейся молодежи. Среди них был ряд знакомых Азефа по Ростову. Азеф вошел в их среду. Поселился на одной квартире со студентом-ростовцем Козиным на четвертом этаже в доме номер 30 по Вердерштрассе. Вошел в русский социал-демократический кружок. Старательно изучал электротехнику. Но очень скоро встал вопрос материальный. 800 рублей по тем временам были большими деньгами. Но надолго их хватить не могло, тем более, что по некоторым указаниям они не все остались в руках Азефа. Возможность заработков была невелика. На помощь от родных надеяться не приходилось. Азеф бедствовал, производя на встречных впечатление человека буквально терпящего голод и холод. Долго так существовать он не мог. И он еще раз, с большой легкостью, перешагнул через еще одно препятствие морального порядка. Начал подторговывать теми секретами о революционной деятельности своих товарищей, которые ему были известны. Секреты эти были невелики, но ведь времена тогда были вообще глухие. Крупных революционных событий совсем не было. И Азеф не без основания надеялся, что сообщаемые им мелочи заинтересуют полицию. 4 апреля 1893 года он написал свое первое письмо в департамент полиции. Это письмо носило характер предварительного прощупывания почвы. «Сим, имею честь заявить вашему высокопревосходительству», — писал он, — «что здесь месяца два назад образовался кружок лиц, революционеров, задающихся целью